Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о существующем сходстве и расхождении между повествованиями первой главы книги «Бытие» о творении и найденными археологами вавилонскими повествованиями о творении, написанными на семи таблицах и называемых «Энума-Элиш», и почему такое сходство и разница существует. То, что в библейских и вавилоно-ассирийских повествованиях о творении есть некоторое сходство, но и есть большое расхождение в передаваемой истории, то при тщательном изучении настоящего предмета видно, что все эти сведения походят из одного источника. В них говорится о некоторых подробностях шести дней творения и позжих событий. В обоих говорится о темноте, воде и мраке, покрывающем землю, о сотворении света, говорится о грехопадении, о дереве познания добра и зла и дереве жизни, о змее-искусителе, о потопе и о рассеянии людей. Поэтому многие критики говорят, что Моисей мог позаимствовать некоторые сведения для своей повести о творении, потому что вавилонские записи были написаны раньше книг Моисея. Но мнение такое ошибочное. Моисей не нуждался в таких легендарных языческих сведениях. Сведения свои Моисей брал из наилучшего источника – оттуда, где не может быть ошибок. В настоящей беседе мы будем рассуждать о сходстве и разнице, и как это могло произойти. О первом человеке Адаме нам известно, что он обладал бессмертием, хотя и был творением, сотворенным из праха земного, но он был телесным человеком. Будучи безгрешным, он мог общаться со своим Творцом. Он находился в Эдеме, который был сотворен Богом для Адама. Можно ли сомневаться в том, что Адам, находясь в присутствии Божьем, не спросил у Бога, чтобы он ему рассказал, как и откуда произошел он, сам Адам? Откуда и как произошла земля и все окружающее? На чем зиждется закономерность Вселенной и всего существующего? Можем ли мы сомневаться в том, что Бог не захотел рассказать о всем спрашиваемом Адаму? Безусловно, Он ему рассказал о всем, что ему нужно было знать. Когда Адам согрешил и был изгнан из Эдема, и, очутившись на земле, уже как обыкновенный смертный человек, как вы и я, и когда у него родились дети, сыновья и дочери, неужели он не рассказал о всем том, что он знал и что слышал о творении от Бога? Адам жил 930 лет. И сколько у него за это время могло быть потомства, для нас неизвестно, которые знали о этом повествовании от самого отца, дедушки или даже прапрадедушки. Традиции такие могли легко сохраняться. Согласно библейской хронологии, например, правнук Адама Мафусал, сын Еноха, жил еще с Адамом более 200 лет, а Мафусал жил с Ноем почти 500 лет. Он умер перед самым потопом. Многие спрашивают, откуда Моисей мог получить сведения о творении? Я прочитаю один стих из Библии, цитирую. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». Исход 24, 12 и 18. Как видим, У Моисея была такая же возможность, какая была у Адама. Он был приглашен Богом на гору и продолжительное время находился там в присутствии Божьем. Будучи 40 дней и 40 ночей в гостях у Бога, неужели Моисей не спросил у него о творении? Там на горе Господь показывал Моисею многие подробности, как Моисей должен строить скинию. Он изъяснял ему, какие законы он должен написать. Когда Моисей возвратился, куда он был приглашен, цитирую, «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни. Исход 24, 3 и 4. Как видим, первые слова, которые он написал в первой книге «Бытия», это было повествование о шести днях творения. В первый раз о творении Бог говорил Адаму, а второй раз оно повторил это же Моисею. И тот, что слышал, записал. Думая так, становится очевидно, почему существует в этих повествованиях и сходство, и разногласие. При тщательном изучении этого предмета становится видно, как такая разница могла произойти. Это можно иллюстрировать следующим примером. В Швейцарии, недалеко города Интерлакена, протекают две реки. Одна река берет свое начало в прекрасных швейцарских горах. Воды этой реки кристально чистые, в то время как воды второй реки грязные несут с собою ил и грязь. Когда эти две струи рек вливаются в одно русло, то можно наглядно видеть, что воды двух потоков не сразу смешиваются. Чистая вода течет при одной стороне берега, а грязная – при другом. Кажется, что между этими водами существует какая-то невидимая стена. И в таком виде они плывут некоторые расстояния. Но потом эта перегородка исчезает, и воды начинаются смешиваться. И через некоторое время вы уже не увидите чистой воды. Но вся вода в русле стала буро-грязной. Грязные воды поглотили чистые воды. То самое было с двумя линиями родословными Каина и Сифа. Линия Сифа могла быть чистой, когда она не смешивалась с потомками Каина. Но через смешание с каинитами посредством брака и общения они смешались и уже совместно поплыли грязным потоком к своему вырождению и дегенерации. И Господь положил конец этой генерации, потопив их водами потопа. Святой апостол Петр говорит, что подобное наказание случилось вторично, но уже не водой, а огнем. Будет обновлена эта земля, цитирую. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3, 9 по 13. Иногда можно слышать такие задаваемые вопросы. Если у Адама было только три сына, Каин, Авель и Сив, то откуда произошли все остальные люди? Ведь люди рождаются, а родиться они могут только от женщины. Для нас понятен такой вопрос, и что они хотят этим сказать? Такие люди принадлежат к такому разряду людей, что они могут ответить на все вопросы в Библии, даже никогда не читавшие этой священной книги. Как один писатель сказал, «Короли уже сразу рождаются грамотными и все знающими». Они спрашивают, откуда Каин взял жену, когда он ушел в землю Нод? Самым наилучшим объяснением служит самое Слово Божие. Я процитирую два места из Священного Писания. «Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Бытие 5:4. Как видим, у Адама были, кроме упомянутых в Библии, трех сыновей, иные сыновья и дочери. Имен и сколько их родилось, такую длинную жизнь Адама не знаем. В Библии об этом не написано. По всей вероятности, эти рожденные Адамом дочери выходили замуж за своих братьев или двоюродных и троюродных братьев. Одной из таких была жена Каина, которая согласилась последовать за ним на скитание в землю Нод. Я окончу эту беседу в следующей радиопередаче. Желаю вам Божьих благословений. Спокойной ночи!